Следующие три дня были самыми долгими в моей жизни. Я ходил по кругу, как часовой, бесконечно вышагивающий вдоль стены. Став принцем Фитцем Чивелом, я начал обедать со своей семьей на глазах у всех, кто собирался в большом зале. Раньше я и не задумывался, как редко видящим удается побыть наедине с собой. Мне приходили бесчисленные приглашения. Эш по-прежнему прибирал, или Спарк прибирала, в моей комнате, раскладывая послания аккуратными стопками. Не имея возможности посоветоваться с Чейдом, я показывал Кетрикен те, что казались Эшу важными. Когда-то я помогал королеве ориентироваться в течениях придворных интриг, а теперь она направляла меня, говоря, какие приглашения принять, какие вежливо отклонить, а какие отложить на потом. И вот после тренировочного боя на топорах с бойцами моей стражи на рассвете я отправился на верховую прогулку с двумя мелкими аристократами из Бакка и принял приглашение поиграть в карты вечером. Весь день я запоминал, кого как зовут, кто чем интересуется, и вел ничего не значащие беседы. Я с вежливой улыбкой отделывался общими словами, когда меня спрашивали о чем-то, и как мог старался быть больше подспорьем, чем обузой трона видящих. И все это время в глубине моей души бурлила тревога за дочь. Пока что нам удавалось подавлять слухи о том, что произошло в Ивовом лесу. Меня беспокоило, как мы будем скрывать правду, когда в Олиний замок вернутся баламуты. Рано или поздно всем станет ясна связь между Томом Баджерлоком и Фитцем Чивелом Видящим. И что тогда? Никто не знал, что дочь династии Видящих похищена, и лишь горстке посвященных было известно, что похитили младшую сестру Нетл. Мы не говорили об этом никому, кроме своих. Если бы стало известно, что колсидийские наемники проникли в Бак и невидимыми разъезжают по нашим дорогам, началась бы паника. Пошли бы разговоры, что король не защищает своих подданных. Умалчивать о нашем горе было все равно, что сдерживать подступающую к горлу рвоту. Я презирал человека, который с неизменно вежливой улыбкой сидел за карточным столом или поддерживал беседу благородных леди о цене породистой лошади. Это был принц Фитц Чивел Видящий, и я надеялся, что никогда не буду таким. Я вспомнил, как Кетрикен ничем не выдавала тревоги в те дни, когда исчез ее непослушный сын Дьютифул. Вспомнил, как Элиана и ее дядя Пётр, скрывая, что их родственников держат в заложниках, осторожно вели танец, который должен был завершиться ее обручением с Дьютифулом. Тяжело было думать о том, что на Ивовый лес напали те самые люди, что стояли за похищением матери и сестренки Элианы. Как бы там ни было, я был не первым, кому приходилось носить в своем сердце боль и скрывать это. Я знал, что это возможно, и каждое утро лепил перед зеркалом невозмутимое выражение. И как бы сильно мне не хотелось перерезать себе глотку, я всего лишь подстригал бороду, запретив себе промахиваться. Каждый день я навещал Чейда. Это было почти то же самое, что навещать любимое дерево в саду. Кора дерева Делвен заглушила его силу, он перестал таять. Зато стало ясно, сколь мало осталось от прежнего Чейда. Стеди находился при нем неотлучно. Я говорил с Чейдом о пустяках. Он вроде бы слушал, но почти никогда не отвечал. Слуга приносил еду для нас троих. Чейд ел сам, но иногда замирал, словно забывая, что он делает. Когда я пытался говорить с ним о Шайн, он проявлял скорее вежливый интерес. Однажды я прямо спросил, какими словами он запечатал ее силу, и он уставился на меня не столько встревоженно, сколько непонимающе. Тогда я попытался надавить на него, заставить признать хотя бы то, что у него есть дочь, но вмешался Стеди, дай ему время вернуться. Ему еще нужно найти кусочки себя и собрать их вместе. «Откуда тебе это знать?» — спросил я. «Маленькие бруски камня памяти, принесенные Чейдом, содержат множество полезных сведений. Нетл думает, их нарезали мелко, чтобы работать с ними было не так опасно. Мы никому не позволяем брать сразу много брусков или использовать их в одиночку. После изучения каждого бруска составляется отчет о том, что удалось узнать. Мне доверили изучить брусок, где говорилось о тех, кто потерял себя в погоне за знаниями. Я написал отчет. Мы с Нетл считаем, это очень похоже на то, что произошло с лордом Чейдом. Мы надеемся, что если мы, положив конец рассеиванию, дадим ему время и возможность отдохнуть, то он опомнится и снова станет собой. Помолчав, он добавил: «Фитц, я могу только догадываться, как он важен для тебя. Когда мы потеряли отца, ты не пытался занять его место, но ты оберегал мою мать, братьев и Нетл, как только мог. Сомневаюсь, что ты делал это только из любви к матери. Думаю, ты понимал нашу потерю. Я всегда буду перед тобой в долгу и клянусь, что сделаю все возможное, чтобы вернуть Чейда. Ты считаешь, что его знания помогут спасти Би. Нам всем не нравится, что приходится сидеть и ждать известий вместо того, чтобы действовать. Поверь, то, что я делаю, потому что не знаю способа привести быстрее Чейда в чувство. И это невеликое утешение было самым лучшим, что я почерпнул из этих визитов. В ту ночь я не мог заснуть и пытался занять свои мысли. Я прочел несколько свитков о силе и отчетов о том, что удалось узнать из брусков камня памяти. Кетрикен и Элиана велели своим писарям искать в библиотеке любые упоминания о городе Клерес, где живут белые пророки. Четыре свитка были отложены для меня. Я просмотрел их, сплошь слухи и легенды, щедро приправленные суевериями. Я оставил их, чтобы Эш потом прочел шуту и утешился мыслью о том, что могу отравить там все колодцы. Количество необходимого яда зависит от уровня воды. Я заснул, погрузившись в подсчеты. Следующий день тянулся медленно. Я с трудом дождался его конца, как и накануне. Новый день принес вьюгу, задержавшую возвращение летучего отряда. Ни от одаренных, ни от разъездов стражи, которые разослал Дьютифул, не было никаких вестей о чужеземных солдатах. Было нелегко цепляться за эту надежду, но еще труднее оставить ее. Я уповал на то, что если метель уляжется, Олух скоро вернется, и тогда мы выведаем у Чейда заветное слово «Шайн» и передадим его, воспользовавшись силой. Я как мог старался отвлечься, но каждая минута ожидания казалась бесконечной. По меньшей мере дважды в день я навещал шута. Драконья кровь продолжала преображать его, да так быстро, что становилось страшно. Шрамы на его лице и нарочно оставленные следы пыток на щеках и лбу стали сглаживаться. Пальцы распрямились, и хотя он по-прежнему хромал, но уже не вздрагивал от боли при каждом шаге. Он ел с волчьим аппетитом, и Эш следил, чтобы ему всегда было чем утолить голод. В комнату, которая теперь стала логовом шута, Спарк чаще всего приходила в обличии Эша, но теперь я время от времени видел ее в разных частях замка, как девушку, и только диву давался. Она не просто переодевалась, нацепив кружевной чепец с пуговками, она полностью преображалась. В роли Эша она была прилежным и вдумчивым слугой, но иногда на мальчишеском лице мелькала улыбка девочки по имени Спарк. Ее взгляды, брошенные искоса, были не кокетливыми, а загадочными. Несколько раз я заставал ее в покоях Чейда, когда она прибирала по мелочи или приносила чистую воду для умывания. При таких встречах она скользила по мне взглядом, будто мы не знакомы, да что и я ничем не показывал, что знал ее в другом качестве. Интересно, знал ли про ее двойственность кто-то, кроме Чейда и нас с шутом? Тем утром, поднявшись по лестнице после ежедневной учебной схватки на топорах со своими стражниками, я застал у шута именно Эша. Шут, одетый в черно-белый халат, сидел у рабочего стола Чейда, а Эш отчаянно пытался привести в порядок его отросшие волосы. Наряд моего друга напомнил мне о временах, когда он был шутом короля Шрюда. Теперь на его голове отрастали новые волосы, похожие на пух только что вылупившегося цыпленка, а старые, более длинные пряди свисали тусклыми жгутами. Преодолев последнюю ступеньку, я услышал голос Эша: «Нет, это безнадежно. Лучше я постригу все так, чтобы они были одной длины». «Ну, пожалуй, ничего лучше сделать нельзя», — согласился Шут. Эш стал срезать ножницами прядь за прядью, раскладывая их на столе, и Пеструха тут же подошла полюбопытствовать. Я приблизился совсем тихо, но Шут встретил меня вопросом: «Какого цвета мои новые волосы?» «Как спелая пшеница», — опередил меня Эш, «но еще больше они похожи на одуванчиковый пух». «Такими они были во времена нашего детства», — сказал я. «Вечно парили облаком вокруг головы. Шут, наверное, тебе придется побыть отцветшим одуванчиком до тех пор, пока волосы не отрастут достаточно, чтобы стянуть их в хвост». Шут потянулся потрогать свою шевелюру, и Эш с недовольным фырканьем оттолкнул его руку. «Столько перемен и так быстро! И все равно каждый раз, проснувшись, я не могу надивиться тому, что живу в тепле, чистоте и сытости. Боль по-прежнему всегда со мной, но это боль выздоровления, ее можно потерпеть. Я почти радуюсь тому, как все свербит и колет, ведь каждый свербеж и каждое колотье означает, что я иду на поправку». «А зрение?» — отважился спросить я. Он уставился на меня драконьими, переливающимися глазами. «Я различаю свет и тьму. Больше почти ничего. Но вчера, когда Эш прошел между мной и очагом, я смог различить на фоне огня его силуэт. Немного, конечно, но хоть что-то. Я стараюсь быть терпеливым. Как там Чейт?» Я покачал головой, но тут же спохватился, что он не видит моего жеста. «Все так же, насколько я могу судить. Рана от меча заживает, но медленно. Кора дерева Делавен отрезала его от силы. Я знаю, что он использовал ее, чтобы поддерживать здоровье. Думаю, он и травы, помогающие против старения, пил, а теперь больше не пьет. Мне мерещится, что его морщины становятся глубже, и лицо делается все больше осунувшимся, но...» «Вам не мерещится», — тихо сказал Эш. «Каждый раз, когда я захожу в его комнату, то вижу, что он еще чуть-чуть постарел. Как если бы все изменения, которых он добился с помощью магии, стираются, и настоящий возраст настигает его». Закончив стрижку, Эш положил ножницы на стол. Пеструха постучала по блестящим лезвиям клювом, потом решила пригладить собственные перышки. «Что толку с того, что они не дали ему умереть от силы, если теперь он умрет от старости?» — добавил Эш. Мне нечего было ответить, я старался не думать об этом. А Эш задал новый вопрос. «И что будет со мной, если он умрет?» «Я понимаю, плохо думать о себе, когда другой человек страдает, но не думать я тоже не могу. Он был моим учителем и защитником тут в Оленьем замке. Что будет, если он умрет?» Мне не хотелось думать о таком повороте событий, но я постарался успокоить его. «Леди Розмари унаследует обязанности Чейда, а ты станешь ее учеником». Эш покачал головой. «Вряд ли она оставит меня здесь. Мне кажется, она недолюбливает меня. Настолько же, насколько был добр со мной лорд Чейд. Она считает, что он был слишком снисходителен. Если он умрет, леди Розмари, наверное, прогонит меня и наберет более почтительных учеников». И он добавил чуть тише: «А мне останется только то, другое ремесло». «Нет», — отрезал Шут, опередив меня. «Тогда, может быть, вы возьмете меня своим слугой?» — спросил Эш так жалобно, как мне редко доводилось слышать. «Я не могу этого сделать», — с сожалением ответил Шут. «Но я уверен, Фитц устроит тебя, прежде чем мы уедем». «Куда уедете?» — спросил Эш, озвучив мои мысли. «Туда, откуда я явился. Нам предстоит нелегкое и опасное дело». Он обратил ко мне слепые глаза. «Фитц, я сомневаюсь, что нам нужно ждать, пока восстановится твоя сила или мое зрение. Думаю, через несколько дней я уже смогу отправиться в путь. Тогда и выступим, не откладывая». «Эш прочитал тебе свитки, которые я отложил? Или, может быть, Спарк сделал это?» Девочка усмехнулась, но мне не удалось сбить Шута с мысли. «От них никакого прока, как ты сам прекрасно понял, Фитц. Тебе не нужны старые рукописи или карта. У тебя есть я. Вылечи меня, восстанови мое зрение, и мы сможем отправиться в Клерес». Я заставил себя промолчать и глубоко вздохнуть. Терпение. Все его мысли о том, как разрушить Клерес. Я понимаю его, но и разум, и сердце заставляют меня оставаться на месте, обрекая на мучительное ожидание. Я сомневался, что Шут прислушается к доводам рассудка, но решил попробовать. «Шут, ты что, совсем не понял, что случилось с Чейдом? И как это сказалось на мне? Я сейчас не рискну прикоснуться к силе, ни чтобы исцелить тебя, ни чтобы войти в камень самому. Провести тебя с собой? Нет. Ни один из нас не выйдет из камня». Он открыл рот, чтобы возразить, но я заговорил громче. «И я все равно не покинул бы Оленей замок, пока не исчезнет последняя надежда получить известие о том, где находится Би в пределах 6 герцогств. Одаренные сейчас ищут ее. Может быть, Чейд еще поправится и поможет нам поговорить с Шун. Неужели я должен мчаться в Клерес, плыть на корабле несколько месяцев, бросив Би на милость похитителей, когда в любую минуту из Шокса или Рипона может прийти весть о ней? Знаю, тебе не терпится отправиться в путь. Оставаться на месте и ждать известий мучительнее, чем поджариваться заживо. Но я лучше вытерплю эту пытку, чем брошусь вперед, очертя голову, и оставлю Би без помощи. А когда мы отправимся в Клерес, когда мы выдвинемся в поход, чтобы обрушить на них нашу месть, то лучше поплывем на корабле, взяв с собой армию. Или ты правда думаешь, что я могу явиться в далекий город, взять приступом его стены, убить тех, кого ты ненавидишь, и вернуться целым и невредимым вместе с освобожденными пленниками?» Шут улыбнулся, и по спине у меня побежали мурашки, когда он тихо сказал: «Да. Да, я верю, что мы можем это сделать. Более того, я считаю, это наш долг. Потому что знаю, там, где армия будет разбита, смогут одержать победу убийца-одиночка и тот, кто знает, как у врага все устроено. Так дай мне быть убийцей, Шут. Я ведь сказал, мы с тобой обрушим на них нашу месть, и так и будет. Ненависть горит в моем сердце не менее жарко, чем в твоем. Но если твоя ненависть — лесной пожар, то моя — пламя в кузнечном горне. Если ты хочешь, чтобы я разобрался с ними как убийца, позволь мне сделать это так, как меня учили, грамотно, верно, с ледяным сердцем. Но нет, послушай, я сказал, что их кровь прольется, так и будет. Но не ценой жизни и благополучия Би. Я найду ее, верну домой и пробуду с ней столько, сколько потребуется, чтобы она пришла в себя и смогла пережить мою отлучку. Би прежде всего. Так что смирись с тем, что месть откладывается, и используй это время с толком. Тебе нужно восстановить силы и здоровье, а я тем временем уже начал восстанавливать старые умения». Потрескивал огонь в очаге. Эш стоял неподвижно, словно часовой, прерывисто дыша. Его взгляд метался от меня к Шуту и обратно. «Нет», — сказал Шут наконец. Он был непоколебим. «Ты что, не слышал ничего из того, что я сказал?» — возмутился я. Теперь уже он повысил голос. «Я все слышал. И кое-что из того, что ты сказал, имеет смысл. Мы подождем какое-то время, однако я не думаю, что с этого будет прок. Хотя как замечательно было бы для нас с тобой, если бы ожидание не оказалось напрасным. Я держал ее всего несколько мгновений, но в эти мгновения между нами зародилась связь. Не знаю, как описать это тебе. Ко мне вернулось зрение, и пусть мои глаза остались слепы, я снова мог видеть будущее, все возможные пути, все важнейшие перекрестки дорог. И впервые в жизни я обнимал кого-то, кто видел это вместе со мной. Кого-то, кому я мог бы передать все, чему успел научиться сам. Кого-то, кто стал бы моим наследником, подлинным белым пророком, неиспорченным слугами. Я не проронил ни слова. Чувство вины душило меня. Это я разрушил их объятия, вырвал Би из его рук и несколько раз вонзил нож ему в живот. Но если сегодня придет весть о том, где теперь Би, а завтра ты вернешь ее домой, то послезавтра мы должны отправиться в путь. Я не брошу ее снова. «Конечно нет, и я тоже не брошу. Би будет там, где безопаснее всего. Она отправится с нами». Я уставился на него с открытым ртом. «Ты сошел с ума?» «Конечно. Можно подумать, ты сам не знаешь. Кто же не сойдет с ума под пытками?» Он невесело рассмеялся. «Послушай меня. Если Би — твоя истинная дочь, если в ее душе горит тот же огонь, что и у тебя, она сама захочет пойти с нами и уничтожить это гнездо зла». «Если?» — возмутился я. Жуткая улыбка озарила его лицо. «А если она мое дитя, в чем я не сомневаюсь, то когда ты найдешь ее, выяснится, что она уже знает свою судьбу. Она должна отправиться с нами и помочь нам. Ей откроется это будущее в видениях». «Нет, меня не волнуют ее видения и твои советы. Я не повезу своего ребенка на войну». Он улыбнулся еще более зловеще. «Тебе и не придется. Это она поведет тебя». «Ты спятил, а я устал до изнеможения». Я отошел от него в другой конец комнаты. Впервые после возвращения Шута мы поспорили так, что почти поругались. Уж он-то лучше всех на свете должен был понимать мои муки. В эти дни я совсем не хотел с ним ссориться. В моей душе осталось уже так мало веры и понимания происходящего, что когда Шут заставил меня усомниться в себе, я воспринял это как нападение. Я расслышал, как Эш шепчет ему: «Знаете, а он ведь прав. Вам надо сперва поправить здоровье. Я помогу вам в этом». Я не разобрал, что ответил Шут, но Эш добавил: «И об этом я тоже позабочусь. Когда придет время, все будет готово». Убедившись, что опять владею своим голосом, я заговорил снова. Ни злости, ни обиды не прозвучало в моих словах, когда я попросил: «Расскажи мне о последователях той женщины. Не о наемниках, а о бледных. Я не понимаю, они белые или белые отчасти? Если слуги так дурно обращаются с ними, почему эти люди делают все, что скажет эта Двалия? Почему мы должны перебить их? Ведь они будут только рады освободиться из-под ее власти, верно?»